Да, поистине, до чего странными были отношения между Мопассаном и Флобером. Ги писал очаровательные письма тому, кто послал ему свое искушение святого Антония со следующей надписью: «Ги де Мопассану, которого я люблю как своего сына». В беседе между этими двумя людьми безупречное целомудрие то и дело чередуется с пошлым сквернословием. Существует упорная версия, что Мопассан якобы побочный сын Флобера. Дабы лучше разобраться во всем этом, обратимся прежде всего к произведениям писателя. Несмотря на первое безобидное впечатление, рассказ «Папа Симона», написанный Ги в 27 лет, столь же показателен, как и рассказ «Гарсон кружку пива». Мальчишки из школы смеются над Симоном, потому что у него нет отца. Ребенок хочет утопиться, как вдруг на его плечо легла тяжелая рука. Мальчик обернулся, на него добродушно глядел высокий рабочий с черными курчавыми волосами и бородой. Это кузнец, который хотел бы жениться на матери Симона. Затем он, Симон, Арман Лану, внезапно почувствовал, как друг приподнял его и, держа на своих вытянутых геркулесовых руках, крикнул: «Скажи им, своим товарищам, что твой папа — это кузнец Филипп Реми, и что он надерет уши всякому, кто тебя обидит». Любопытный сюжет для писателя, слывшего бессердечным. Ги отождествлял себя, по-видимому, с Симоном. «Надеюсь, Мопассан не будет ко мне в претензии за такое истолкование, поскольку в воспоминаниях, появившихся в 1912 году в Гранд-Ревю, он поверил прекрасной незнакомке блондинке в вуалетке. Я всегда чувствую, когда писатель вкладывает собственные переживания в свое произведение, будь он даже самым безликим автором». Автор «Папы Симона» был именно тем Мопассаном, который осенью 1874 года в Париже на улице Нотр-Дан-де-Лорет схватил за шиворот какого-то простолюдина, избивавшего мальчугана лет 10, и отвел его в участок на улице Брода. Впрочем, полицейские оказали Ги более чем прохладный прием, так как выяснилось, что ребенок — сын того грубияна, и отец вправе учить его. С 1877 по 1890 год Ги написал около 20 рассказов, начиная с «Крапильщика» в сентябре 1877 года и кончая «Оливковой рощей» 14-23 февраля 1890 года. Это все вариации на тему о внебрачном, покинутом, родившемся в результате адюльтера ребенке. Они составляют количественно самую значительную часть творчества Мопассана. В противоположность другим темам о войне, чиновниках, крестьянах, лягушатни, которые по истечении определенного времени исчерпываются, эта тема сохранится до конца его жизни. Множество высказываний Мопассана, его причуды, выдержки из различных его рассказов и, главным образом, из романа «Монт-Ориоль», отдельные темные эпизоды из его личной жизни, вроде бы убеждают нас в том, что Мопассан был равнодушен к чувству отцовства. Однако это мнение не выдерживает критики. Как раз наоборот, в рассказе «Крапильщик» у молодой супружеской четы бродячие акробаты украли 5-летнего сына. В поисках ребенка супруги состарились, разорились. Однажды отец, побиравшийся у выхода из церкви, узнает сына. Красивый, здоровый юноша упал и уткнулся лицом в колени старика. Плача, обнимал он то отца, то мать, задыхавшихся от невыразимой радости. Волнение, с которым Мопассан описывает эту сцену, так захватывает, что мелодрама уже перестает быть мелодрамой. Скорбная доброта обездоленного взяла верх над цинизмом. Иногда тема незаконно рожденного поворачивается по-иному. Отец, боготворящий своего ребенка, узнает, что последний не его сын. Господин Паран, 3 января 1886 года, терпит легкомысленную и сварливую жену только ради сына. Он любит его всем своим сердцем, сердцем доброго, слабовольного, покорного, обиженного человека. Он любил его с безумными порывами, с бурными ласками, со всей застенчивой, затаенной нежностью, не нашедшей выхода, не излившейся даже в первые дни его брачной жизни.